Технологии 3D-моделирования. Как любой большой сложный проект, план реконструкции гробницы Нефертари состоял из нескольких этапов. Во-первых, необходимо было создать 3D-модель захоронения в программном обеспечении Autodesk 3ds Max и нанести на нее черновые текстурные карты. Для этого требовалось сделать шаблон, на основе которого можно было начинать основную работу по восстановлению и воссозданию изображений и текстов программы росписи гробницы. В качестве черновой разметки, подложки для понимания их расположения, я опирался на текстурные карты с веб-ресурса osirisnet.net. Рисунок 317. Черновая разметка текстурной карты. За время работы над проектом 3D-модель гробницы изменялась 4 раза. По мере поступления более детальных и информативных планов, она постоянно уточнялась до мельчайших подробностей. Первый образец я сделал в июне 2015 года по доступным мне эскизам из интернета, рисунок 318 слева. Второй — летом 2019 года по чертежам из книги Гертруды Таузинг и Ганса Гёдике «Nofertari – Documentation of Her Tomb and Its Decoration». Рисунок 318 в центре. Следующую версию модели я адаптировал под более точные чертежи из архива Archivio di Stato Torino Fondo MAE. Рисунок 318 справа. Рисунок 318. Чертежи гробницы Нефертари. Схема из интернета слева. Публикация Гертруды Таузинг и Ганса Гёдике в центре. Archivio di Stato Torino Fondo MAE справа. Лишь только в марте 2022 года, спустя почти 7 лет с начала работы, я практически с нуля переделал трехмерный план гробницы, воссоздавая максимально соответствующую действительности и в этот раз итоговую его версию. Мне удалось достичь точности в размерах и габаритах благодаря доступу к фотограмметрической 3D-модели, сделанный Саймоном Чедебур, автором виртуального тура Нефертари «Journey to Eternity», который любезно поделился со мной своей работой, за что я выражаю ему отдельную благодарность. Именно по ней я сверял каждую стену и комнату. Рисунок 319. Фотограмметрическая 3D-модель, любезно предоставленная Саймоном Чедебур. Второй, основной этап, был гораздо сложнее. Это наиболее ресурсозатратная и долговременная работа, максимально возможная реконструкция всей программы росписи, изображений и текстов гробницы. Для восстановления неоднозначных, утраченных фрагментов в росписях гробницы Нефертари необходимо было собрать множество иллюстраций с аналогичными сюжетами из других гробниц и прочих источников. Важно было проанализировать, найти закономерности и смысловую нагрузку как для изображений, так и для текстов, и лишь после этого вписать их в контекст программы росписи захоронения. Помимо египтологических трудностей, с которыми я сталкивался и которые решал, на пути вставали тонкости и нюансы технологии цифровой ретуши, разработанные и внедренные в проект эмпирическим путем мной совместно с Алексеем Пановым. По черновой разметке собирались цельные изображения сцен по фотографиям их отдельных частей и фрагментов. Образы божеств и самой Нефертари на утраченных участках мы восстанавливали методом ретуши близлежащих, недостающих фрагментов росписей, а полностью утраченные иероглифические тексты реконструировали путем копирования отдельных иероглифических знаков с соседних столбцов строк на стенах гробницы. Затем эти отдельно скопированные иероглифы собирались в целые тексты, там, где они были полностью утрачены. Все работы над текстурными картами делались в Adobe Photoshop стандартными инструментами программы. В дополнение к этому были созданы специально настроенные кисти, которые максимально точно имитировали поведение реальной кисти при нанесении краски на виртуальных стенах, включая повторение и направление светотени. Таким образом, из 524 квадратных метров порядка 100-150 квадратных метров настенных росписей гробницы Нефертари были воссозданы и реконструированы в программе Adobe Photoshop. Примечание. Подсчитать точные цифры весьма затруднительно, ввиду очень большой фрагментарности утраченных росписей по всей гробнице. Рисунок 320. Пример начального этапа реконструкции стены, К8. Рисунок 321. Пример восстановленной текстурной карты. В самом начале проекта реконструкция текстов занималась Ольга Ермакова, в то время как я еще изучал иероглифическое письмо. Спустя некоторое время к проекту присоединилась Стелла Зайцева, которая также помогала в работе над переводами и реконструкцией текстов. Затем, через несколько лет, набравшись опыта, я продолжил эту работу самостоятельно. В этом емком и ресурсозатратном занятии меня консультировали профессиональные египтологи-лингвисты Максим Панов и Анастасия Петрова. Они помогали и направляли меня в работе над переводами и реконструированием частично утраченных текстов некоторых областей гробницы, за что я им весьма благодарен. Таким образом, реконструированные тексты и изображения имеют научно обоснованную базу, а следствием проделанной работы стало полное восстановление текстурных карт для 3D-модели. На этапе 3D-моделирования были созданы черновые разметки текстурных карт для всей гробницы, позволяющие определить общее визуальное представление будущей реконструкции. Это, в свою очередь, помогало визуально отслеживать ход выполнения работ восстановления программы росписей. Первые два этапа шли рука об руку, и таким образом фрагмент за фрагментом, стена за стеной восстанавливалась и обновлялась 3D-модель захоронения. Ее первая версия была весьма примитивна, рисунок 323. Визуально все стены были абсолютно ровными и гладкими, и не имели каких-либо видимых эффектов неровностей штукатурки, рельефа текстов и изображений Нефертари и божеств. Рисунок 322. Процесс работы над 3D-моделью и текстурными картами реконструкции. Июнь 2015, июнь 2017, март 2018, декабрь 2020. Со временем и с развитием программного обеспечения, внедрением новых инструментов и технологий стало возможным добавить эти детали на стены гробницы с помощью параметрических функций. Были сделаны специальные текстурные карты с различными уровнями неровностей, от контуров изображений и текстов до микрорельефа штукатурки и краски. Такая параметризированность программного обеспечения позволила мне более тонко регулировать уровни рельефа программы росписи гробницы и микрорельеф штукатурки, независимо друг от друга. Помимо внесений архитектурных изменений в саму 3D-модель, я также трижды менял компоновку текстурных карт. В самом начале проекта каждая стена гробницы представляла собой отдельное изображение такого рода, хранящееся в отдельном файле. Всего было создано 139 таких текстурных карт, не считая дополнительных технических файлов для каждой из них. В итоговой третьей версии я собрал все текстурные карты в комплексные атласы, имеющие разрешение 8К и соответствующие всем современным требованиям индустрии компьютерной графики, в том числе для интерактивной модели и виртуальной реальности VR. Рисунок 323. Первая версия 3D-моделей гробницы Нефертари, 2016 год. Окно программы 3DS Max. Рисунок 324. Образец компоновки текстурных карт в атласы, диффузные карты. Главным преимуществом цифровой модели является то, что при работе с ней можно изучать и исследовать гробницу как угодно. С научной точки зрения можно экспериментировать с восстановлением текстов и изображений, не причиняя никакого урона реальному памятнику. С художественной — добавлять живописное освещение лампадками, расставлять цифровые копии предметов погребального инвентаря как из самой гробницы Нефертари, так и из других захоронений. Такой художественный подход к восстановлению усыпальницы помогает продемонстрировать, как она могла бы выглядеть после сооружения и укомплектования ее погребальным инвентарем. Для этих целей в программе Adobe Photoshop я создал и применил так называемые маски реконструкций, по которым можно скрывать или отображать реконструированные части стен, где белый цвет отвечает за отображение сохранившихся частей программы росписи и гробницы, а черный временно маскирует реконструкцию. Такие манипуляции с этими масками дают вариативность визуального представления стен гробницы в ее нынешнем, частично утраченном и полностью реконструированном состоянии. Рисунок 325. Реконструированное изображение, диффузная карта. Рисунок 326. Маска реконструкции. Рисунок 327. Наложение диффузной карты с маской. Помимо масок реконструкции, я сделал еще один тип текстурной карты — карту рельефа. Это черно-белое изображение, сгенерированное в Adobe Photoshop на базе основной текстурной карты, в которой темные участки остаются на нулевом уровне, а градация серых и белых оттенков интерпретируется как выступающий рельеф с параметрически заданной в программе 3D-моделирования высотой. Во время процесса визуализации 3D-модель преобразуется в многополигональный детализированный объект, к которому применяется эта черно-белая карта рельефа, модифицирующая 3D-модель и придающая дополнительный объем программы росписи, как в реальной гробнице. Для оптимизации количества и всего разнообразия технических текстурных карт я собрал их, карты рельефа, маски реконструкций и обрушений, в один комплексный файл, разделив типы карт по цветовым каналам. R — карта рельефа. G — маска существующих обрушений. B — маска восстановленных росписей, рисунок 329. Так как все три типа технических карт черно-белые, не составило труда объединить их в трехканальный RGB-файл. Таким образом, я оптимизировал использование занимаемого места на жестком диске, а главное, в три раза уменьшил количество дополнительных технических текстурных карт. Имитирующий гипсовую расписную штукатурку шейдер, примечание, структура параметров управления свойствами реального материала в цифровом представлении, я также многократно оптимизировал. Сложные схемы текстурных карт и их взаимодействие с шейдерами, с узловыми связями от версии к версии упрощались и совершенствовались, рисунок 330, придавая все более фотографический вид 3D-модели гробницы. В 2022 году стало возможным провести профессиональную фотосъемку гробницы. Я сделал несколько сотен снимков для уточнения некоторых фрагментов гробницы Нефертари, необходимых для реконструкции, а также создал крупномасштабные фотографии с отдельными элементами декора для определения правильных цветов и тонов росписей. В программе профессиональной обработки фотографий Adobe Lightroom я провел цветокоррекцию полученных изображений, тем самым выявив, насколько это возможно, истинные цвета гробницы. В рамках этой работы я нейтрализовал теплые оттенки искусственных источников освещения, обнажив действительные оттенки захоронения, рисунок 331, благодаря чему реконструкция выглядит максимально достоверно. Рисунок 328. Комплексные текстурные файлы с дополнительными данными, разложенные по каналам RGB. Рисунок 329. Образец содержания комплексного файла Atlas 3 по каналам RGB. Рисунок 330. Прогресс создания шейдера поверхности гробницы в 3D-модели. Окно программы 3ds Max. Slate Material Editor. Рисунок 331. Программа Adobe Lightroom, предназначенная для работы с цветокоррекцией изображений. Для рендеринга, процесса визуализации, изображений в Autodesk 3ds Max был использован сторонний модуль визуализации Chaos Corona, позволяющий технологически легко привнести правдоподобные визуальные эффекты рельефа настенных росписей для придания дополнительного фотореализма 3D-модели. Также для рендеринга я использовал игровой движок Unreal Engine. Чтобы придать правдоподобный вид виртуальной гробнице, я сделал две схемы освещения. Во-первых, имитацию реально существующих ламп и дневного света для передачи облика гробницы в ее современном состоянии. Во-вторых, симуляцию освещения лампадками для отражения аутентичного художественного освещения, погружающего зрителя в атмосферу Древнего Египта в XIII веке до нашей эры, в эпоху сооружения гробницы. Для последнего я параметрически создал динамическое освещение в программе 3D-моделирования таким образом, что сила света и его цветовая температура хаотично варьировались в заданных пределах, имитируя реалистичное пламя для придания плавающего теплого освещения гробницы. На сайте проекта nefertaritomb.com я опубликовал множество промежуточных визуализаций статичных изображений и анимационных роликов, которые изготавливал на протяжении всего времени работы над проектом. Таким образом, я хотел продемонстрировать пройденные этапы и эволюцию всего процесса реконструкции. Вышеописанные технологии развивались и совершенствовались на протяжении всей работы над проектом. Я многократно менял и оптимизировал отдельные техники и инструменты как в 3D, так и в 2D ради придания максимально возможной фотореалистичности итоговым изображениям и видеороликам. Помимо всего прочего, весьма положительным побочным эффектом этого процесса оказалась готовность к применению всех технических данных для создания виртуального тура по гробнице Нефертари в программном обеспечении Unreal Engine.